Медитация хождения в состояние гнева. Когда приходит гнев, нам может захотеться выйти из дома и практиковать медитацию хождения. Свежий воздух, зеленые деревья, растения будут нам очень помогать. Мы можем повторять следующие слова. Вдыхая, я знаю, что гнев здесь. Выдыхая, я знаю, что гнев — это я. Вдыхая, я знаю, что гнев неприятен. Выдыхая, я знаю, что это чувство пройдет. Вдыхая, я успокаиваюсь. Выдыхая, я достаточно силен, чтобы позаботиться о своем гневе. Уменьшая неприятные чувства, вызванные гневом, мы отдаем целиком свое сердце и ум практике медитации хождения, сочетая дыхание с шагами и полностью сосредоточивая внимание прикосновения стоп к земле. Пока мы гуляем, мы читаем этот стих и ждем, когда успокоимся настолько, чтобы посмотреть непосредственно на гнев. До этого момента мы можем получать удовольствие от дыхания, прогулки и окружающей красоты. Через некоторое время наш гнев спадет, и мы почувствуем себя сильнее. Затем мы можем наблюдать гнев напрямую и попытаться понять его.